Настоящий кот не просто уравновешенный и не просто неврастенник. Он уравновешенный неврастенник, совсем как настоящий человек. Настоящие коты едят домашние пироги и гусиную печенку, и масло, словом, все, что отыщется на столе, если есть надежда утащить добычу под стол еще до того, как хозяин примет надлежащие меры. Настоящий кот даже из самого дальнего закутка квартиры слышит, как на кухне открывается холодильник. Некоторые из радикально настроенных участников нашего движения полагают, что настоящий кот ни за что не поедет в кошачью гостиницу на время отлучки хозяев. Настоящий кот, утверждают они, прекрасно прокормится при помощи скромного джентльменского набора мисок и соседей. Радикалы также настаивают, что настоящий кот ни за что не позволит засунуть себе в очаровательную корзину-переноску. А теперь выслушайте меня. Плюрализм — это, конечно, основа демократии и все такое, но мне хотелось бы напомнить наиболее ретивым нашим соратникам о том, какой ущерб движению в защиту настоящих котов нанесли диспут о противоблошиных ошейниках 1985 год, разногласия по вопросу очередности прав на котят 1986 год и то, что вошло в историю как недоброй памяти великий скандал из-за миски с кошачьим именем 1987 год. Как я уже говорил однажды, хотя идеальный настоящий кот ест из старого блюдца с остатками предыдущей кормежки, или, что даже более типично, с пола рядом с блюдцем, однако суть настоящего кота не в том, как он ест, а в том, что он ест. Некоторые из нас предпочли бы возить своих котов в картонных коробках из-под сухого завтрака, но любой настоящий кот имеет встроенный детектор белых халатов. И едва ощутив поблизости присутствие ветеринара, стартует из наипрочнейшей коробки как баллистическая ракета. Причем, скорее всего, произойдет это в самое неподходящее время, когда вы будете стоять в пробке или ждать в переполненной приемной. Несмотря на неприятные ощущения, оставленные злосчастным скандалом из-за миски с кошачьим именем, мы считаем нужным внести ясность в этот вопрос. Что бы там ни говорили, настоящий кот не откажется есть из миски с надписью «Кис-кис». Он даже из миски с надписью «Мышьяк» есть не откажется. Настоящий кот ест из чего угодно. Настоящий кот норовит поймать все, что движется. Настоящий кот норовит съесть все, что поймает, ну или почти все. Настоящий кот норовит прожить свою жизнь мирно, так, чтобы люди как можно меньше в его жизнь вмешивались. В этом настоящие коты очень похожи на настоящих людей. А если я породистый и сродословный, могу я быть настоящим котом? Конечно, нет. Вы же человек. Я имел в виду, мой кот породистый. О, это спорный вопрос. С точки зрения логики, знание того, как звали вашего дедушку, не может помешать вам наслаждаться всей полнотой жизни, хотя некоторые ревностные сторонники нашего движения утверждают, что настоящий кот обязан сомневаться даже в собственном существовании, не говоря уже о существовании своих родителей. Мы, в свою очередь, полагаем, что впадать в подобные крайности не имеет смысла. Разумеется, многие из нас интуитивно представляют себе настоящего кота как чудом выжившую жертву несчастного случая, не без участия мясорубки. Однако тем, кто пытается судить о кошачьей истинности по одному только внешнему виду и степени пушистости, следует помнить, что так недолго докатиться и до вывезения породы настоящих котов.